Лагерь, в который Сергей попал и в котором он отсидел весь свой срок до дня освобождения, находился рядом с поселком Бугутма в 40 километрах на север от Новокузнецка. Здесь еще за несколько лет до войны была построена довольно большая фабрика, выпускавшая шпалы и крепь для горных выработок. С началом войны, осенью 41-го года, когда после мобилизации работать на ней стало некому, через поле от фабрики соорудили зону, поставили вышки, комендатуру, 4 больших из хорошего дерева барака, здесь всем повезло, и к ноябрю, заселив лагерь, снова пустили ее. После войны на фабрике мало что изменилось. Как и раньше, на ней работали почти одни заключенные, и так они за эти годы сроднились, лагерь и фабрика, так приладились друг к другу, что, наверное, и сейчас все в Бугутме по-старому. Те же разводы, те же смены, та же работа. Освободился Сергей в самом конце 54-го года, но уезжать никуда не стал. Он не пытался вернуться в Москву, не разыскивал никого из родных, не написал ни по одному из адресов, которые дали ему эсеры, и которые он, несмотря на 12 прошедших лет, помнил все. Он остался здесь, в Бугутме, и больше года проработал вольнонаемным на той же фабрике. Тюрьму и лагерь он знал, здесь он вырос и выжил, значит, знал неплохо. Он привык ко всему тому, что было лагерем, к ходу лагерной жизни, к ее правилам, к тому, что здесь было важным и за что следовало бороться. И теперь, когда надо было начинать все сначала, он сразу решиться на это не мог. Как и другие, он мечтал о свободе, мечтал быть свободным и жить там, где живут свободные, вне зоны, вне лагеря. Но все равно и тогда лагерь был для него в центре всего, в центре любой свободы, и он с трудом мог представить, что живет где-нибудь, где рядом нет лагеря. Лагерь по-прежнему тянул его, и он каждый день вечером после конца фабричной смены, когда заключенных уводили обратно в зону, ждал час или полтора, пока все успокоится, и шел за ними. Он доходил почти до самых ворот, здесь сворачивал и начинал кругом обходить лагерь. Везде было совсем темно, и только от прожекторов, ярко освещавших зону, сюда доставало немного света, и были видны длинные, как при луне, гладкие полосы снега и неровные, вдавленные в него тропинки. Зимой он старался держаться как можно ближе к лагерю, но к лету его круги расширились. Теперь внутри них оказался и небольшой березняк, и такое же небольшое болотце. Путь его удлинился, и он все чаще стал возвращаться в Бугутму уже к ночи. Все-таки и после лета он прожил здесь целую осень и половину зимы, и только в январе 56-го года вдруг понял, что свободен, что его никто не держит. В один день взял расчет, на попутке добрался до Новокузнецка и сел в первый же поезд, идущий в Россию. В камере курганской тюрьмы вместе с ним сидел Федор Васильевич Лужков. Из всех эсеров, кажется, самый старый. Первый раз он арестовывался еще в 1889 году. У Лужкова была жестокая астма. По ночам он задыхался, хрипел, но к утру приступ обыкновенно проходил. Он звал Сергея сесть к нему на нары, и они часами то рассказывали друг другу о своем детстве, то просто хвастались им. Разговоры эти почти всегда кончались тем, что они принимались уличать друг друга во лжи, ругались, и Сергей уходил на свое место. На следующий день они обыкновенно мирились. Такие разговоры он вел только с Лужковым. Почему, не знаю. Кажется, тот тоже рано лишился родителей, чуть ли не в том же возрасте, что и Сергей, в 10 лет. И также сразу обоих. Они умерли в одну неделю в Одессе во время вспышки холеры. Это равняло их. Друг о друге они знали почти все. Только о времени, которое было рядом со смертями и арестом, они не говорили ни разу. Ни разу не касались его. Из осторожности они даже создали здесь запретную полосу во несколько месяцев шириной, защитный кокон, после которого их жизнь начиналась как бы заново, и была уже совсем другой. В первые годы своей лагерной жизни Сергей чаще всего вспоминал именно Лужкова. Обычно он представлял его братом своим, а Николая. Звали Лужкова так же, как их младшего брата Федором. Федора, родившегося всего за год до ареста родителей, Сергей знал совсем мало, и это совпадение имен было для него очень удобным. Он вспоминал вместо Федора, которого помнить не мог, Лужкова, замещал Федора Лужковым, и их все равно, так же, как и на самом деле, было три брата — Николай, Сергей и Федор. Так продолжалось и несколько лет. Потом, когда помнить Москву, родных, все, что было с ним до заключения, до спецдетдома, ему, как и другим, стало все труднее, в немалой степени из-за той путаницы, которая была связана с Федором и Лужковым, он, недолго думая, соединил свои воспоминания с его, соединил свое и его детство, а Лужкова помнил после этого уже только взрослым и не выделял из других эсеров. В лагере Сергей вообще старался все связанное с эсерами слить воедино, вспоминать и помнить их только вместе. Психологи, занимающиеся детьми, говорили мне потом, что так и должно было быть. Ребенок всегда хочет, чтобы его родители были вместе, и если семья нормальная, они и воспринимаются им только вместе. В этом основа его уверенности в себе. В сознании ребенка родители всегда слиты. Он никогда не делит их и больше всего на свете боится противопоставить друг другу и обидеть. Если от него добиваются ответа, кого он больше любит, маму или папу, он или говорит «не знаю», или «и маму, и папу». В лагере помнить эсеров вместе и не разделять их Сергею помогало идущее от партии единство их взглядов, созданное заключением сходства судеб, и то, что при нем они жили и были действительно всегда вместе, всегда в одной камере. Теперь, когда Сергей был на свободе, ехал и мог ехать куда угодно, его общая память о сидевших с ним почти сразу же начала распадаться. У каждого эсера были свои родные, свой дом со своим адресом, и эти адреса, которые в тюрьме помнились и говорились ему просто так, никто из них не надеялся ни на скорое освобождение Сергея, ни тем более на свое, теперь вдруг сделались самым важным. По ним, по этим прежним местам жительства, они стали дробиться и расходиться в разные стороны. Вместе с Сергеем на свободу вышла какая-то часть жизни его сокамерников. Приговор без права переписки был нарушен, и теперь он должен был или быть, или написать по каждому из данных ему адресов, по каждому свое, чтобы то, что он знал о сидевших вместе с ним, то, что помнил о них, разошлось и дошло до их родных. По адресам Сергей разделил их на фракции «Московская», «Ленинградская», «Киевская». Первой была «Пензенская». В расписании, висевшем в вагоне, значилось, что поезд идет в Москву через этот город. В Пензе жили, или, во всяком случае, 12 лет назад жили, родные Лужкова, жена Нина Петровна и дочь Александра. О своей дочери Лужков много рассказывал, тогда ей было около 30 лет, теперь больше 40. В поезде Сергей решил, что сойдет в Пензе, и там же, в поезде, думая и вспоминая Лужкова, как бы готовясь к встрече с его женой и дочерью, он отделил свое детство от его и вернул взятое у Лужкова. До Пензы они ехали больше 3 суток. После Урала почти все время шел снег, несколько раз их останавливали, и они подолгу ждали, когда расчистят путь. Только на правом берегу Волги или снега, наконец, стало меньше, или его уже успели убрать, поезд пошел быстрее. В Пензу они прибыли в 4 часа дня, было еще совсем светло, и Сергей решил, что сначала, до Лужковых, он пройдется и посмотрит город. Выйдя из здания вокзала, он пересек площадь и у трамвайной остановки, так же, как пути, взял направо. Вслед за трамваем он повернул на довольно большую улицу, начинавшуюся странным нежно-розовым домом. Улица, как и все вокруг, была завалена снегом, и от этого казалась особенно широкой и пустой. С обеих сторон она была обсажена деревьями, липами или тополями, с толстыми от того же снега двухслойными ветвями. Дома трехэтажные, старые, но еще совсем крепкие, стояли плотно, часто без проходов, и было видно, что строили их в одно время, что они сжились и подходят друг к другу. Снегопад кончился, и почти везде дворники уже сгребали снег. Но и там, где они вовсю убирали, и там, где пока еще не начали, люди двигались медленно и старались наступать только на узкую, обозначенную песком дорожку. Трамваи тоже шли медленно и все время звонили. По этой улице Сергей дошел почти до самого берега реки. Здесь на взгорке и улица, и дома, и пути сразу кончались, кончался и город. Улицу продолжала тропа, которая круто вниз спускалась в пойму Суры. Весной во время паводка всю эту низину, наверное, затопляла вода, и поэтому тут никогда ничего не строили. За рекой начиналась другая, еще не признанная часть города, больше похожая на довесок. Отсюда, с высокого правого берега, она была видна почти вся. Моста не было, и люди такой же тонкой, черной, как и в городе цепочкой, перебирались через Суру прямо по льду, и там, на той стороне, делились и расходились по переулкам. Спускаться вниз ему было незачем, и Сергей повернул на улицу, которая шла вдоль реки. В конце ее еще отчетливо, несмотря на сумерки, была видна высокая белая церковь. Там только что начали звонить. Это была самая окраина города, дома сплошь маленькие, и хотя церковь стояла далеко, они не заслоняли ее. Когда Сергей дошел до церкви, было уже совсем темно. Войдя в храм, он остановился у самого входа и стал смотреть службу. Народу было мало, и внутри почти так же холодно, как на улице. Слов он не понимал и не особенно в них вслушивался, только крестился вместе со всеми и думал, что ему сейчас надо идти к дочери Лужкова и говорить ей, что ее отца нет в живых, нет, скорее всего, уже много лет. Он думал о том, что и Лужков, и все они наверняка были крещеные, что где и как они похоронены, никто никогда не узнает, что они хотели людям добра, и, по-видимому, будет правильно, если он попросит, чтобы среди людей, которых здесь поминают, помянули их. У старушки, которая стояла рядом с ним за свечным ящиком, он спросил, как это сделать, и она сказала, что надо заказать молебен, написать на бумажке имена всех, за кого он хочет, чтобы священник помолился, и завтра, во время утренней службы, батюшка прочитает их. Надо только указать за здравие или за упокой. Сергей написал за упокой, потом все имена, дал ей бумажку, дал деньги за молебен, и вдруг понял, что это неправильно, что кто-нибудь из них может быть жив, что в лагерях бывало всякое, и молиться за упокой живого нельзя. Он снова спросил ее, как ему быть, если он не знает, живы эти люди или умерли. Она была недовольна, что он мешает ей слушать Евангелие. Отвечать ничего не стала, долго молчала, и только когда кончилась служба, сказала, что если не знает, надо молиться за здравие и надеяться. Сергей зачеркнул за упокой, написал за здравие, отдал ей листок и вышел на паперть. Было совсем поздно. Здесь же, у церкви, ему объяснили, где находится улица, которая была указана в его адресе. Сергею надо было вернуться обратно к трамвайным путям и от конечной остановки, так же, как те люди, которых он уже видел, спуститься вниз, перейти на другую сторону реки, а там ему покажет каждый. До дома Лужковых Сергей добрался только в 11:00. Постучал. Дверь ему открыла немолодая женщина с серыми то ли от света, то ли от седины волосами, и, входя, он уже знал, что это и есть Александра. Она была похожа на отца, хотя сказать, чем, ему было бы трудно. Он только удивился, что она намного старше, чем он думал. Все-таки он сказал, кто ему нужен, назвал ее по имени-отчеству Александра Федоровна, услышала ответ «Входите, это я», и сразу понял, что никого у нее нет, что она по-прежнему ждет, что вернется отец, ждала его и сегодня, а пришел он, Сергей. Но все же он пришел от ее отца, и отец ее был к нему привязан, сам дал ему этот адрес, сам хотел, чтобы он поехал сюда, и, значит, какая-то правда в том, что он здесь, наверное, есть. Она пригласила его в комнату, поставила на керосинку чайник, села напротив, и он стал рассказывать ей то, что знал о ее отце. Они проговорили тогда и вечер, и ночь, и кончили только утром, когда ей надо было идти на работу. В этом их первом разговоре курганской тюрьмы было мало. Лужков там был вместе со всеми, вычленять его было трудно и не надо, и Сергей, понимая это, чувствуя, чего она от него ждет, просто одну за другой подряд пересказывал ей истории Лужкова о его детстве. Когда-то сам Лужков рассказывал их Александре, и в ней они были связаны. Начинали и кончали все те недолгие перерывы между его арестами и подпольем, когда они были вместе, он, мама, она, и жили, как другие, не скрываясь и не таясь. Она знала и помнила их все, и теперь слушала Сергея, как когда-то отца. Потом, через день или через два, когда они уже говорили о кургане, она сказала ему, что мама умерла еще в 40-м году, что кроме старого, все люди, которые сидели с ним в камере, ей знакомы, она переписывается с их родными и знает, что никого из них пока не освободили, ни о ком ничего не известно с последних предвоенных лет. Она сказала ему, что после смерти матери живет совсем одна, что у нее есть пустая и ненужная ей комната, и если у Сергея нет никаких планов, и его никто не ждет в Москве или в каком-то другом городе, отец и она будут рады, если он поселится в этом доме. Недели через две после не очень сложных хлопот, шел 56-й год, ей удалось прописать Сергея у себя, и он сразу же устроился на маленькую мебельную фабрику, расположенную тут же, на соседней улице. На этой фабрике Сергей отработал больше года, а потом Александра обучила его переплетному делу, и его взяли в областную библиотеку, в которой работала она сама. Работы в библиотеке было немного, и Сергей почти весь день читал. Сначала, по словам Александры, бессистемно, в основном те книги, которые ему давали переплетать. Но в конце концов понял, что она права. Такое чтение — пустая трата времени, и читал дальше уже только по плану, который Александра ему составила. 56-й, 57-й и первая половина 58-го года были для Сергея очень плодотворны. Он говорил тогда Александре, что неизменный распорядок лагерной жизни, однозначность того, что надо было делать, чего хотеть и за что бороться, кажется, сохранили и сберегли ему много сил, и теперь он чувствует, как они возвращаются. За эти 2,5 года им была прочитана масса книг, и классика, в основном русская, и десятки томов народнической литературы, которую он по совету Александры начал изучать с французских утопистов. Потом читал и частично конспектировал Гегеля, Фейербаха, Спенсера, Бокля, и только после них перешел к работам русских народников, идя строго по порядку от Герцена и Чернышевского к Чернову и Гершуни. Но главным делом, которым Сергей занимался в Пензе, была своего рода энциклопедия народничества. Он задумал ее еще в Бугутме, и здесь, в Пензе, начал делать вместе с Александрой и ее единственным близким другом Ириной Пестовой, тоже дочерью старого эсера. Отец Ирины умер в сентябре 28-го года в своей постели. Умер вовремя, буквально за день до новой волны арестов. Четвертым человеком, который работал с ними, была дочь Ирины Вера. Она была старше Сергея на 3 года и, как я понял по некоторым глухим намекам, скоро стала его гражданской женой. Похоже, что этим браком или его неофициальным характером были недовольны Александра и мать Веры Ирина, но почему, выяснить мне так и не удалось. Сама Вера умерла в 63-м году, за 20 лет до того, как я попал в Пензу. Сделать они хотели следующее. Первое. Составить полную библиографию книг и статей, так или иначе относящихся к народничеству. Второе. Выявить всех лиц, принимавших участие в народническом движении, и собрать как можно более подробные сведения о каждом из них. Третье. Найти и записать устные предания о движении. Побудить и договориться об этом со всеми людьми, кто сам или чьи родные были когда-то народниками. Имена и первые краткие сведения они находили по большей части, просматривая сплошняком, начиная с 1855 года, подшивки московских, петербургских, а также тех местных газет, которые были в Пензенской библиотеке. Наиболее ценный материал они находили в отделе судебной хроники. Вторым их источником были журналы, прежде всего номера былого со статьями, воспоминаниями и, главное, современной летописью, краткой историей людей, дел, арестов и приговоров, а также другой, давно уже прекративший издаваться журнал «Каторга и ссылка». Третий источник — книги и мемуары. На каждого из найденных революционеров они заводили отдельную карточку, в которую заносили следующие данные — фамилия, имя, отчество, год, месяц, число и место рождения, социальное происхождение, членство в кружках и организациях, важнейшие акции, в которых участвовал, аресты, процессы, по которым проходил, приговоры, и, если не был казнен, места, где их отбывал. Каждая карточка кончалась библиографией. Александра говорила мне, что всякое новое имя было для них праздником. Оно значило, что не только восстановлена справедливость и найден человек, который боролся, погиб за счастье других людей и был ими забыт, но и их самих как бы стало больше. Каждую такую находку они отмечали, собирались вместе, и тот, кем она была сделана, рассказывал сначала о своих розысках, потом зачитывал все, что теперь известно об этом человеке, и они минутой молчания отдавали ему память. Со слов Александра, я знаю, что с людьми, которых находили, было связано и одно странное требование Сергея. Из лагеря он вернулся, по всей видимости, верующим, сам часто ходил в церковь и настаивал, чтобы раз в месяц в церкви Бориса и Глеба, она была недалеко от дома Александра, хотя и на другом берегу реки, заказывался молебен за упокой их душ. И она и Александра были против молебна не только потому, что на это уходило много денег, но главное потому, что большинство народников были или безразличны к религии, или убежденные атеисты. Только Вера соглашалась с Сергеем, который говорил, что Христос из народников, что он хотел того же и погиб так же, как они, и хотя все равно было непонятно, почему, даже если это так, ему надо молиться, они подчинялись Сергею. 13 июля 1958 года, в день, в который 75 лет назад в Алексеевском равелине Петропавловской крепости скончался Николай Васильевич Клеточников, день этот по заведенному у них порядку был как бы днем общей памяти по всем погибшим, Сергей сказал им, что работа над энциклопедией идет хорошо, работа налажена, они знают, что и как делать, и двигаются быстро, не за горами уже 1905 год. Но есть одно узкое место — устные предания. В них душа народничества, то, что они знали и записали, капля в море, а корреспонденты их, несмотря на настойчивые просьбы, не прислали почти ничего. Работу, которую они делали и делают, смогут сделать и другие. Газеты, журналы, книги никуда не денутся, а предания умирают вместе с людьми. Людей этих осталось мало, и с каждым днем становится все меньше. Вот и вчера Александра получила письмо из Киева. Умер Петр Трифонович Гонтов. который участвовал в народнических кружках еще в конце 80-х годов. «Думаю, — сказал Сергей, — что новые письма и новые просьбы ничего не дадут. Кому-нибудь из нас надо ехать к людям, адреса которых у нас есть, и записывать их рассказы. Поездка будет долгая, только по европейской России никак не меньше полугода, и в сложившихся обстоятельствах проще всех ехать, кажется, мне». И Александра, и Ирина, и Вера согласились с ним. Через месяц Сергей уволился с работы и в начале сентября тронулся в путь. Маршрут его был такой: Саранск, Горький, Москва, Ленинград, Минск, Киев, Одесса, Ростов, Харьков, Курск, Воронеж, Сталинград, Саратов, Куйбышев, Пенза. В последний день своего двухнедельного пребывания в Москве он нашел дом, в котором когда-то жил, потом поехал на немецкое кладбище, где, как он помнил, были похоронены его дед Иоганн и бабушка Ирина. День был будний, сторож новый, кладбищенская контора закрыта. Он долго ходил по кладбищу и, так и не найдя их могилы, вечером уехал в Ленинград. Во всем, что касается дела, его поездка была очень успешной. Еще Александре в день смерти Клетчникова, говоря о том, для чего и куда он едет, он сказал только часть того, что хотел. Уже тогда он думал о восстановлении партии левых эсеров в России. В Пензу он вернулся не только с 10 толстыми тетрадями записей, но и убежденный, что время это пришло. По словам Александра, она никогда не видела его таким бодрым, деятельным и веселым, как в первые дни после возвращения. В Пензе она, и Ирина, и Вера встречали его на вокзале. Потом все вместе поехали к ней, и дома Сергей еще до всяких разговоров сказал им, что съездил очень удачно, привез много интересного и через месяц уезжает снова, на этот раз на Урал и в Сибирь. Приехал Сергей в субботу, а на следующий день утром они уже начали перепечатывать и править то, что он собрал. Работа была большая, и из-за его плохого почерка шла медленно. Все-таки он надеялся, что они успеют кончить до его отъезда. Недели через две, кажется, тоже в субботу, когда первые 5 тетрадей были уже перепечатаны, пришла девочка, разносившая на их улице почту, спросила, здесь ли живет Сергей Федорович Крейцвальд, и когда Сергей вышел, передала ему повестку местной пензенской прокуратуры. Она была датирована 12 марта, а явиться он должен был 16-го. Он прочитал ее и тут же ушел в свою комнату. Через час он вышел и сказал, что Вера должна немедленно идти домой и собрать в чемодан все материалы об эсерах, пускай она будет очень осторожна, если заметит что-нибудь подозрительное, сразу возвращается. То же самое он попросил сделать Александру. Через полчаса он взял чемодан и уехал, заходил к Вере, у которой тоже забрал чемодан, предупредив, чтобы его не ждали. Трое суток Сергея не было, они уже были уверены, что он или арестован, или решил бежать, но за 2 часа до указанного в повестке часа он появился. Дома он переоделся в свой единственный костюм, сказал, чтобы его не провожали, и поехал в прокуратуру. По виду он был возбужден, пожалуй, даже весел, и они поняли, что все материалы ему удалось спрятать. На его просьбу не ездить к прокуратуре они не обратили внимания и через полчаса после него поехали следом. Сбоку от областной прокуратуры, рядом с жилым домом, был небольшой сквер с детской площадкой, грибком, ледяной горкой и 3 заваленными снегом скамейками. Одну из них они начали чистить, но внизу оказался лед, и они, едва втиснувшись, пересели под грибок. Скоро пошел густой мокрый снег, по временам его сильно кружили порывы ветра, и тогда не было видно ни рядом стоящего дома, ни улицы, ни прокуратуры. Вера, боясь, что они пропустят его, хотела дежурить у входа, но и Александра, и Ирина сказали ей, что ходить туда не надо. Раньше, чем через 2-3 часа, он все равно не выйдет. Но вышел Сергей через час, и они прозевали его и заметили совершенно случайно, когда он проходил мимо скверы. Ирина узнала его по белой парусиновой кепке, которую Сергей проносил всю зиму. И еще не уверенная, что это он, окликнула, он не отозвался, но они уже видели, что это Сергей, и побежали за ним. На углу улицы они догнали его и стали в три голоса спрашивать, что и как. Он не отвечал и, кажется, вообще не видел их. Выглядел он совершенно больным. Вера заметила, что он держит в руке какую-то заметенную снегом бумажку, взяла ее и, пробежав глазами, начала читать. Справка. Дело по обвинению Крейцвальда Сергея Федоровича пересмотрено военной коллегией Верховного суда СССР 13 ноября 1958 года. Приговор военной коллегии от 29 декабря 1942 года в отношении Крейцвальда С.Ф. по вновь открывшимся обстоятельствам отменен, и дело прекращено за отсутствием состава преступления. Крейцвальд С.Ф. реабилитирован. Начальник секретариата военной коллегии Верховного суда СССР, подполковник юстиции И. Полиецкий. Смысл этой справки они поняли не сразу. Не сразу поняли, что именно из-за нее его и вызывали в прокуратуру, что там от него ничего больше не хотят и не будут его ни допрашивать, ни арестовывать, ни сажать. Они стали целовать его. Вера что-то кричала, размахивая бумажкой, и, кажется, готова была танцевать. Потом Ирина поймала такси, и они поехали к Александре, ехали из-за снега долго и медленно, с объездом через весь город по единственному мосту, который вел на другой берег Суры. Дома Сергей сказал, что неважно себя чувствует, и пойдет ляжет. Вера хотела пойти с ним, но он повторил, что хочет остаться один, и идти не надо. Еще тогда, 3 дня назад, когда он получил повестку из прокуратуры, к нему стало возвращаться его старое сознание, что органам всегда и все про него известно, что для органов он открытая книга. Но в тот день было так очевидно, что он должен был делать, что он должен действовать, в нем было еще так много сил, и эти силы были ему нужны, чтобы собрать, увести и спрятать все материалы. Надо было сделать это быстро и ловко, и быть готовым, что за ним уже, возможно, следят, постараются его задержать. Все это ему удалось, все сошло гладко. Непосредственные улики были скрыты, и только уже в прокуратуре, когда он показывал милиционеру свою повестку, он вдруг понял, что то, что было в последние 3 года, и история эсеров, и его поездки, люди, с которыми он встречался, разговоры, которые он вел, придуманная им новая эсеровская партия, программа, правила конспирации, явочные квартиры, партийная касса, боевики, активные члены, сочувствующие, все, что он делал, и он сам, были приманкой, на которую органы ловили и Александру, и Веру, и Ирину, и всех-всех связанных с ним. Еще с 10 лет, со дня своего первого ареста, он был засвечен, знал, что засвечен, и, значит, по первому правилу конспирации не имел права ни встречаться ни с кем, ни видеться. Он был заразен и должен был жить один. Он думал обо всем этом, думал о том, что ему не надо было уезжать из Бугутмы, и когда ждал своей очереди в приемной прокурора и в его кабинете, когда тот длинно, почти дословно повторяя доклад Хрущева, говорил ему о культе личности, а потом вручал справку о реабилитации. Справка, которую ему дали, ничего не меняла. Она означала только одно — или на свободе он нужен им больше, или им пока просто не до него. Дома, оставшись один в своей комнате, он начал пытаться забыть или хотя бы так перепутать и исказить в памяти имена, факты, даты, чтобы не понять, не восстановить ничего было нельзя. После его вызова в прокуратуру прошло 10 дней. Все это время Сергей почти не вставал и не выходил из дома. Выглядел он ужасно, худой, с многодневной щетиной, все в том же костюме, в котором он ходил в прокуратуру и который, кажется, так и не снимал. С ним явно было хуже и хуже, и Вера, не зная, что делать, наконец решилась обратиться к своей старой, еще со школьных лет подруге, которая теперь работала врачом в психоневрологическом диспансере. Подруга приехала на следующий день, долго разговаривала с ними о Сергее, спрашивала о всяких подробностях, кто, откуда, где и как познакомились. Для отдельного разговора увела Веру на кухню и только потом пошла к нему. Была она у Сергея совсем недолго, и, вернувшись в комнату Александры, уже за чаем сказала им следующее. «Сейчас все психдома буквально забиты больными. Волна куда больше, чем в 45-м году. После 10-20 лет лагерей адаптироваться к нормальной жизни очень трудно. Связи разорваны, родных не осталось, а тут еще реабилитация. Жизнь человеку дана одна, и каково ему, когда объясняют, что половину ее у него отняли неизвестно за что. У Сергея тот же шок, что и у других больных, но состояние очень тяжелое, сильная депрессия. Если в ближайшие 2-3 дня не будет улучшения, его надо госпитализировать. В областной психиатрической больнице у нее есть знакомый врач. Работает он в отделении хроников. Завтра она поговорит с ним и думает, что он согласится взять Сергея к себе. Состояние его продолжало ухудшаться, и 29 марта Сергей по настоянию Александры и Ирины, сам он тоже этого хотел, был положен в больницу. Против госпитализации была только Вера. Весь день накануне отъезда и утро, пока они ждали машину, она провела у него, плакала, умоляла отказаться и не ехать. Через 3 дня, в пятницу, Вера больше часа говорила с его лечащим врачом, и он сказал ей примерно то же самое, что раньше подруга. У больного глубокий шок. Натура, по всей видимости, очень деятельная и энергичная, шок парализовал ее, но организм продолжает вырабатывать силу и энергию, выйти ей некуда, и она давит, разрушает его самого. Сейчас самое главное — вывести Сергея из этого состояния, тогда будет ясно, что делать с депрессией. 3 месяца Сергея усердно кормили разными препаратами. Добились улучшения, но до выздоровления еще было далеко. С июня дозы постепенно начали уменьшать до поддерживающего уровня, и врач даже спрашивал его, не хочет ли он рискнуть и месяц пожить дома. Он отказался. Осенью ему снова стало хуже, и разговор о выписке возобновился только в июле следующего года. С июня по сентябрь, когда Сергей чувствовал себя лучше, он так же, как и другие больные, много гулял в маленьком, примыкающем к отделению садике и скоро познакомился и подружился с лежащим в том же отделении Ошером Натановичем Левиным. Этот Левин когда-то был довольно известным художником. Ученик Машкова, он участвовал в 2 последних выставках бубнового валета, и у нескольких московских коллекционеров, собирающих валета, я видел его работы. Это всегда цветы, и всегда или только что распустившиеся, или уже увядшие. И еще одна странность. Цветы Левина были как бы порчены. В каждой из его вещей есть совершенно чужая ей деталь. Ее ты и видишь первой. И такое ощущение, что сама картина сбивает тебя и мешает смотреть ее. Лучший в Москве знаток бубнового валета Александр Николаевич Соколов, в коллекции которого есть 5 работ Левина, говорил мне, что Машков называл эти детали печатью Каина. Все картины Левина, которые я видел у Соколова, были датированы самой поздней серединой 20-х годов. И действительно, он говорил Сергею, что в конце 25-го года уехал из Москвы в Белоруссию, в Кричев, город, откуда был родом. Назад он вернулся с 5-летним сыном, мать которого, кажется, натурщица, умерла в 20-м году от холеры, когда ребенку не было и 3 месяцев, и которого он растил один. В Кричеве жили его отец и старшая сестра. Сестра Левина была незамужней, в детстве ожог изуродовал ее лицо, детей у нее не было. Еще в 20-м году она хотела поехать к брату в Москву и увезти ребенка в Кричев, или, если Ошер не согласится на это, остаться жить у него, но тогда умерла их мать, отец болел, и оставить его было нельзя. Только в 25-м году Левин после своей первой персональной выставки, очень неудачной, наконец послушался ее и возвратился домой. Семья Левина принадлежала к одному из самых уважаемых в Белоруссии раввинских родов. Их прямым предком был знаменитый рабби Бер из Меджибожа, любимый ученик Бааль Шем Това и один из основателей хасидизма. Отец Левина Натан, тоже хасид, был общинным раввином больше 30 лет, пока в 29-м году не оставил свое место из-за болезни. У него был тяжелый артрит, и он почти не выходил из дома. Раввинами стали и старшие братья Ошера, Давид и Самуил, уехавшие из России еще до революции, один в Палестину, другой в какой-то западный штат Америки. В Кричеве Ошер устроился работать в школу учителем рисования. Часов у него было мало, и он все время проводил с отцом, скучающим без старших детей, без учеников, без синагоги. Чтобы доставить отцу удовольствие, он снова, после 15-летнего перерыва, стал изучать Тору. В семье Ошер был младшим ребенком, и как младшего его баловали и любили, но всегда считали шлемазлом, неучим и неудачником. А после того, как он в 18-м году уехал в Москву учиться живописи, и вовсе махнули на него рукой. Теперь, когда он возобновил занятия, отец отнесся к этому с большим уважением, был с ним очень мягок, хвалил усердие и только говорил, что они шли бы куда быстрее, если бы он знал пятикнижие наизусть. Незадолго до смерти отца он сам понял это, и чтобы запомнить Тору, стал медленно, подряд, начиная с первого стиха Бытия, переписывать ее. За образец он взял изумительный по красоте свиток Торы, который был выполнен каким-то испанским каллиграфом и вывезен из Испании одним из их предков после указа об изгнании евреев. Писал Ошер на больших листах толстой мелованной бумаги, но так же, как тот каллиграф, без огласовки и сопровождая текст массорой, магной и парвой. Сначала он почти рабски копировал его написание букв, но потом, когда вошел в работу, почерк его стал легче, линии тоньше и мягче, и отец, который успел увидеть страницы, написанные уже по-новому, одобрил их. В середине 32-го года он кончил пятикнижие. С этого года ему стал помогать сын Илья, и они уже вместе к 36-му году дописали пророков. Левин считал сына очень способным и хотел, чтобы тот ехал учиться в Москву, списался с Машковым, но Илья отказался и, в конце концов, так и остался при нем, не идя дальше его ученика и подмастерья. Оба они, как и хотел отец, теперь знали все Писание, но Левина смущало то, что ни в памяти, ни в молитве он почти не может отделить Слово Божье от своих букв. В синагоге и во время занятий, когда он пользовался Торой, напечатанной в типографии, ему все время казалось, что это какой-то другой текст, и он, чтобы понять смысл стиха, сначала должен был перевести его с обычного шрифта в свой почерк. Летом 37-го года Левин впервые за последние 10 лет получил короткое письмо из Палестины от брата и написал ему о последних годах жизни отца и о его смерти. Адреса второго брата он не знал и просил, чтобы Давид сообщил тому обо всем сам. Недели через две после того, как он отправил письмо, к нему зашел заведующий отделом культуры горкома партии и сказал, что в августе в городе откроется выставка, посвященная 20-летию Октябрьской революции, и он должен обязательно принять в ней участие. В горкоме знают, что он известный художник, что в 25-м году в Москве у него была персональная выставка, которая прошла с большим успехом, и выделены средства, чтобы после окончания экспозиции купить для Дома культуры несколько его лучших работ. Сумма значительная и будет хорошим дополнением к его заработку учителя. «Я сказал ему, — рассказывал Левин Сергею, — что никаких картин у меня нет. Те, что я делал в Москве остались, а в Кричеве я не написал ни одной работы. Но он не верил и повторял две вещи. Художник всегда художник. Отсюда следовало, что работы у меня есть, и сумма очень-очень большая. Это означало, что, дав их на выставку, я не прогадаю. Разговор наш зашел в тупик, и в конце концов я принес и положил перед ним наше писание, которое мы с сыном только что переплели в три толстых тома. Я сказал ему, что больше ничего у меня нет, и что этим и только этим я занимался последние 10 лет. Он пролистал весь первый том, ничего не сказал и ушел. Конечно, я понимал, что сделал глупость, но к чему она приведет, мне даже в голову не приходило. В ноябре 37-го года нас с сыном арестовали, суд был в Кричеве, обвинялись мы в сионизме, религиозной пропаганде и попытке сорвать октябрьские торжества. Дали мне 10, а сыну 5. Левин говорил Сергею, что дальше им везло. Попали они в один и тот же мордовский лагерь, от Пензы до него 300 км. И уж совсем повезло им в самом лагере. Начальник его, майор Смирнов, работал в НКВД недавно, с сионистами еще не встречался, они были первые, и недели через две после этапа он приказал привести их к себе. Они долго отвечали ему, какая в Палестине земля, что там растет и как евреи собираются сделать свое государство. Расспрашивал он их и о том, на чем они попались, и Левин, не особенно таясь, рассказал ему все дело. Смирнов, как кажется, был очень удивлен, взял со стола лист чистой бумаги, пододвинул к Левину чернильницу с ручкой и велел, чтобы он написал несколько строк по-еврейски. Потом долго рассматривал то, что получилось, и, наконец, отпустил их. На следующий день снова вызвал и сказал, что на общие работы они больше ходить не будут, жить тоже будут не в бараке, а при больнице, и работать в канцелярии. В их обязанности теперь входит переписка набело всех приказов и исходящих из лагеря документов. Еще он сказал, что у русских и еврейских букв есть много общего, и он хочет, чтобы при переписке они по возможности сохранили все особенности своего письма. И последнее. Он, майор Смирнов, восхищен их искусством. Вечером в бараке они узнали, что 15 лет Смирнов был писарем в штабе Буденного и прежде всего ценит каллиграфию. По словам Левина, этой перепиской они занимались весь свой лагерный срок, и первый, и второй, с 1948 по 1954 год. Второй им дал уже другой начальник лагеря, Гришин, и тоже за каллиграфию. К тому времени отчеты, переписанные ими, давно считались в системе образцовыми, и Гришин в ноябре 48-го, перед самым концом срока, сказал, что выпускать их сейчас не имеет смысла. На сионистов теперь мода, через полгода их все равно снова возьмут, а лучше, чем здесь, им ни в одном лагере не будет. Живя при больнице, Левин коротко сошелся с лагерным врачом Исааком Гольдштейном. Тот был наркоман, в своем деле, кажется, виртуоз, и скоро, еще до войны, Левин, как, впрочем, и его сын, тоже стали колоться его смесями. То ли от наркотиков, То ли потому, что он весь день писал и почти не выходил из канцелярии, но от всех 17 лет заключения память его сохранила всего несколько эпизодов. Он говорил Сергею, что переписка лагерных бумаг была для него благом, что через год занятий ею он заметил, что Тора отделяется в нем от его почерка, что почерк ему больше не нужен, он помнит Тору и так. В 40-м году Смирнов ездил по служебным делам в Москву и привез оттуда несколько альбомов и книг, посвященных древнерусским рукописям. Много лет он составлял летопись лагерной жизни, вставляя туда в соответствии с датами все важнейшие приказы и отчеты. Теперь Смирнов велел, чтобы Левин передал текущее делопроизводство сыну, а сам начал, используя рукописи как образец, лично для него переписывать ее. Многокрасочные заставки и заглавные буквы, которыми Левин украшал летопись, они частью выбирали из альбомов, частью придумывали сами. Раз в год Смирнов переплетал все, сделанное Левиным, в один том и в нарушении инструкции хранил его у себя дома. По-видимому, Смирнов скучал по своей старой писарской службе и часто по вечерам, когда знал, что у Ильи особенно много работы, приходил ему помогать. В 42-м году, когда срок у Ильи кончался, он сказал Левину, что идет война, и сын его на фронте пропадет, немцы с евреями не церемонятся. Илья тоже боялся жить без отца, тоже не хотел выходить, и Смирнов, якобы за попытку побега, добавил ему 5 лет, сроки Левиных сравнялись. Освободились Левины в июле 54-го года и после выхода из лагеря сильно бедствовали. Переезжали из города в город, нигде не могли устроиться, по нескольку месяцев жили в Кемле, в Комсомольске, в Саранске, думали вернуться в Кричев, но там после немцев не осталось ни родных, ни знакомых. Зимой 56-го года они оказались в Пензе, и здесь им пришлось хуже всего. У них не было денег, продать тоже было нечего, и не на что достать нужные для уколов лекарства. У Левина началась абстиненция. Случилось это в вокзальном зале ожидания. Всю ночь его выворачивало, ломало, било озноб. Утром Илья, видя, что отец умирает, взвалил его на себя и через весь город потащил в психиатрическую больницу. Там Левина долго не хотели принимать. У него не было ни пензенской, ни даже областной прописки, но потом сжалились и взяли. Месяца через полтора, когда Левин уже не только оправился, но и успел занять в больнице то же место, что и в лагере, главного переписчика всех бумаг и отчетов, по его просьбе госпитализировали и Илью. Работа их ценилась в больнице так высоко, что в переполненном отделении хроников им из маленького чулана сделали собственную комнату, в которую поместились 2 кровати и письменный стол. Медовый месяц в отношениях Левина и Сергея пришелся на лето и начало осени 59-го года. В это время у Левина было сравнительно мало работы, пора отпусков. Сергей чувствовал себя совсем здоровым, и они почти каждый день или гуляли вместе во дворике, или пили чай в комнате Левина. Оба принадлежали к немногим в отделении привилегированным больным. Левин по должности, Сергей потому, что был положен по протекции лечащего врача и потому, что его почти каждый день навещали родные. В этом качестве они частью стояли вне отделения, им легче, чем другим было смотреть на него со стороны. Вначале они много говорили о здешних порядках, о том, что санитары садисты и каждый день без всякого повода избивают больных, что не хватает лекарств и даже кроватей, многие в палате месяцами спят валетом, подвое деля одну койку. Новые кровати есть куда поставить. В отделении широкий коридор, из его тупиковой части можно сделать еще одну палату, но ни главврач, ни облздравотдел не разрешают этого. Еще с того своего первого дня в Пензе, когда он случайно попал в церковь Бориса и Глеба, Сергей начал интересоваться Христом. В больнице он часами расспрашивал Левина о том, что было в Палестине в последние десятилетия до Христовой эры, во время земной жизни Христа и потом, после того, как он был распят. Левин рассказывал ему о ессеях, зелотах, фарисеях и саддукеях, о восстании Бар-Кохбы, о разрушении храма и рассеянии. Он рассказывал о Христе, о его учении и учениках, о том, как были устроены первые христианские общины, о пророках и учителях, о епископах, пресвитерах и диаконах, о том, как возникали секты и как постепенно рождалась церковь. У Сергея уже был свой взгляд на Христа. Он сложился еще до больницы во время тех долгих споров, которые он вел с Александрой о молебнах, и рассказы Левина мало в чем изменили его. Сергей по-прежнему считал, что Христос был, пожалуй, самым великим народным вождем, и то, что хотел дать людям Христос, нужно им сейчас. Вера в Христа, вера в его божественное происхождение и воскресение нужна и оправдана. Она была спасительна для его последователей. Без этой веры христианство вообще было бы невозможно. Хорошо относился Сергей к церкви, но лишь того периода, когда она еще не вошла в союз с государством и не служила ему. Единственное, что казалось ему несправедливым и с чем он не мог примириться, это с идеей первородного греха, с идеей изначальной греховности и виновности человека, с тем, что Христос пришел в мир, чтобы на кресте искупить человеческие грехи и очистить людей. Как-то он спросил Левина, откуда вообще взялось в мире зло, если Бог всеблаг, и что думают о зле Ветхий Завет, Талмуд и сам Левин. Левин тогда сказал Сергею, что Господь не мог творить зло, и до человека в мире зла, кажется, вообще не было. Знание о том, что такое зло было, а самого зла не было. Мир был как буквы, которые сами по себе благо, но которыми можно написать и зло. Господь создал человека, и ему первому была дана возможность свободу творить и добро, и зло. Господь надеялся, что человек, зная, что такое зло, и зная, что он может творить зло, сам свободно выберет добро, будет творить добро. Рай — это время детства человека. Играя, он дает имена зверям и рыбам, птицам и деревьям, всему, чем Господь населил данный человеку мир и что будет жить с ним в этом мире. В раю человек познает добро и зло, познает слишком рано, еще ребенком, познает тогда, когда душа его еще не была воспитана. Первое зло, которое сотворит человек, нарушит запрет Господа. Это зло, порожденное ребенком. Но дальше, появившись в мире, зло начнет порождать зло. Зло будет множиться и расти, и человек, душа которого плохо научена отличать добро от зла, будет в неведении только помогать злу. Мы боремся со злом и думаем, что если против нас зло, и мы с ним боремся, мы добро, но это не так. Тот, кто против нас, тоже считает, что он добро. В этой борьбе сходятся два зла, и рождается новое зло. Мы не понимаем и забываем, что добро — это нечто совсем другое, чем зло, что добро тогда, когда кто и откуда на него не смотрит, всегда видит добро.